Глава 25. Детектив-констебль Хуруланен накинул на плечи форменный пиджак и вышел, сев за руль черного «Фольксвагена». Отправился в Сунтио. Там он заехал в строительное управление и поднялся по ступенькам побеседовать с местным строительным проверяющим. Хуруланен показал служебное удостоверение Вайтинену, который заметно вздрогнул, увидев полицейского. Он сразу подумал, что тот, наверное, пришел по поводу неправильных показаний счетчика, которые он предоставил комиссии для получения некоего разрешения на строительство, или же им заинтересовались из-за его радикальных политических убеждений. Он, видите ли, принадлежал к партии «Зеленых», что для сельскохозяйственной губернии Сунтио было слишком нетипично. У Хуруланена, однако, не было дурных намерений по отношению к Вайтинену. Просто для выполнения поставленной задачи ему надо было прикинуться строительным проверяющим, находящимся при исполнении обязанностей. Он обратился к Вайтинену с просьбой. «Да, конечно», — живо откликнулся тот. «Что бы вы хотели осмотреть? В нашем уезде сейчас строится не один десяток зданий». Однако в этот момент детектив-констебль сообщил, что вовсе не собирается ничего проверять, просто ему необходимо получить наряд на работу, чтобы под его прикрытием выполнять свою настоящую задачу — слежку за интересующим его объектом. К тому же он не собирается лазить по разным зданиям с проверкой каких-то строительных штук. Ему надо проникнуть в один единственный дом, где, по его сведениям, летом был сделан ремонт, а именно в усадьбу Ронкайла, где сейчас располагается лечебница для душевнобольных. Но я ее уже проверил и предоставил всем разрешение. Тем более, там был обычный косметический ремонт. Но Вайтинену не удалось отвертеться. Констебль все-таки заставил его выписать наряд и отправился проводить в усадьбе повторную проверку. Сивака и Ханула несказанно удивились. Однако им пришлось удовлетвориться объяснениями, что Министерство здравоохранения выпустило новое постановление, согласно которому подобные заведения должны быть подвергнуты повторному осмотру. «Я должен внимательно осмотреть все помещения. На это потребуется много времени, может, даже пара недель. Прошу вас показать мне все комнаты и дать ключи от всех помещений. Далее я буду самостоятельно заниматься исследованием», — сообщил детектив. Услышав о приезде и целях проверяющего, домовые быстро прокрались в библиотеку, где сам сочитал книгу, с предупреждением, чтобы тот не показывался непонятному мужчине, который явно что-то вынюхивает. Они сообщили новость Рутье и налоговому инспектору Суваскорпе, которые заявили, что ничего не имеют против строительного проверяющего, если только он не будет им мешать. И Хуруланен приступил к работе. Он мгновенно организовал прослушивание всех телефонных разговоров. Он простукивал стены и принюхивался, стараясь понять, не пахнет ли пожаром. Тайно опросил всех находящихся на излечении дураков. Он подглядывал и подслушивал. Но стоило строителям Сиваке и Ханула подойти ближе, как лжепроверяющий делал вид, будто изучает техническое оснащение. Он интересовался у каменщика и сантехника, крепкие ли в доме стены, выдержит ли крыша вес снега зимой, сколько в день излечивается больных, выдержат ли несущие конструкции возможные нагрузки, сколько составляет счет за телефонные разговоры в месяц, случались ли здесь в последнее время грозы и оборудовано ли здание громоотводами. На второй день проверки в усадьбу приехал пастор Саланен. Хуруланен тут же спросил у него, с какой целью тот приехал. Пастор простодушно объяснил, что проводит обучение новой религии, разъясняет связанные с ней философские моменты и вообще всячески помогает в решении проблем духовного характера. Хуруланен поспешил рассказать, что он тоже интересуется мифологией, хотя и работает обычным строительным проверяющим. «Но это же не мешает вашему духовному развитию», — утешил его пастор. «Я знаю многих людей, работающих в области строительства, которые великолепно разбираются в вопросах веры и религии». С помощью пастора Саллонена детектив Хуруланен быстро узнал обо всем, что происходит в усадьбе, познакомился с нравами и обычаями живущих здесь людей, а также проникся вопросами старонавой религии. И столь же быстро у него возникло впечатление, что кроме пациентов и обслуживающего их персонала, существует кто-то, чье присутствие от проверяющего тщательно скрывается. Домовые и тролли давно поняли, чем занимается странный проверяющий. Они не спускали глаз с подозрительного типа. И когда Хуурулайнен направился к лестнице, ведущей в библиотеку, свистнули, подавая условный знак. Самса услышал свист и спрятался. Наверное, для сына бога грома это было унизительно, но Самса не осмелился нарушить приказ Рутьи. Детектив изучил комнаты второго этажа и признал, что, похоже, здесь никто не живет. И все же он не успокоился. Кровать была застлана, в ней явно никто не спал, на полу катались клубки пыли, но в библиотеке пахло живым существом. Хуурулайнен не мог твердо сказать, что это запах человека, но... Удивительно. Детектив по запаху мог отличить коммуниста от радикала правого крыла, но здесь пахло чем-то совершенно другим, сверхъестественным. А вечером в ящике одного из письменных столов канцелярии он нашел расчеты владельца рекламного агентства, из которых стало понятно, что основной задачей лечебницы Вронкайла было обращение всей Финляндии в старо-новую религию до конца года. Хуурулайнен переписал цифры в блокнот и отправился в Хельсинки составлять отчет про деятельность странного заведения. К тому времени тролли и домовые достаточно узнали про любопытного строительного проверяющего. Они решили, что если этот тип вернется, чтобы вынюхивать дальше, с ним разберутся и приведут в чувство. По мнению маленьких существ, строительный проверяющий, которого вопросы религии интересуют больше, чем строительство, явно не в своем уме. А Вронкайла умели возвращать разум. В Хельсинки детектив-констебль написал отчет на 20 страниц, который озаглавил так называемый случай Ронкайла. Отчет о религиозной революции в Финляндии составил Хуурулайнен и без промедления лично принес документ начальнику охранной полиции Риеппинену, который тут же принялся за чтение. Чем дальше Риеппинен читал, тем сильнее вытягивалось у него лицо. Дочитав отчет, он медленно положил его на стол и внимательно взглянул детективу в глаза. «Послушай, Хуурулайнен, ты совсем свихнулся. Миллионы последователей бога грома. Такого просто не может быть». Но Хуурулайнен считал себя крепким профессионалом, и его было не так-то просто сбить с толку. Он вытащил из портфеля отчет метеорологического центра за лето и первую половину осени. Согласно этим данным, в этом году по всей стране стояла отвратительная погода, кроме деревни Пентеле, где постоянно было тепло и солнечно, и каждый день случались грозы. Громоотвод в деревне 6 раз за лето выходил из строя. Кроме того, там зарегистрировано в сотни раз больше ударов молнии, чем за любой другой год. В других странах вообще не было грозы. В других частях нашей страны тоже. А в Пентеле громыхало постоянно. Риеппинен возразил: «Да они в этом метеорологическом центре просто идиоты. Вечно говорят, черт знает что, обещают сегодня дождь, завтра солнце, а получается наоборот». Тогда Хуурулайнен вытащил другие бумаги. Это была статистика Министерства здравоохранения за последние несколько лет и касалась количества сумасшедших и излеченных больных. Документ бесспорно демонстрировал, что в настоящий момент сумасшедшие дома по всей стране полупустые и не принимают новых больных, потому что их просто нет. В дополнение детектив представил начальнику распоряжение Министерства здравоохранения, в котором государственным больницам запрещалось сотрудничать с лечебницей Вронкайла. Начальник охранной полиции принялся изучать полученные документы, а потом дал указание провести срочное статистическое исследование религиозных настроений граждан страны. Судя по всему, Риеппинен очень серьезно отнесся к делу. В принципе, ему было свойственно ко всему относиться серьезно, но в этом случае он превзошел самого себя. Риеппинен решил проинформировать президента, премьер-министра, лидеров ведущих партий, Министерства обороны, Министерства экономики и промышленности и, разумеется, официальную церковь. Но сначала следовало самому во всем разобраться. Для начала Риеппинен велел перепечатать начисто отчет Хуурулайнена и приложить к отчету статистику. Затем приказал тайно снять с отчета 100 ксерокопий. а после этого решил навести резкость на пастора Салвоненна, зубного врача Анелму Ронкайнен и ее брата Сампсу Ронкайнена, и распорядился принести папки с их личными делами и придать ускорение детективу Хурулайнену. А ну, марш в Пентеле! Как только Хурулайнен появился в Ронкайле, тролли и домовые принялись действовать. Стоило лжепроверяющему снова начать простукивать стены и полы. На него набросились десяток домовых и не менее пары дюжин троллей. Они облепили его со всех сторон, повалили на пол, заткнули своими волосатыми лапами орущий рот и потащили несчастную жертву в кабинет, где Рутья обычно проводил лечение. Закрыв его, они помчались к Рутье, который в данный момент был на пробежке в лесу, и сообщили, что поймали нового дурака. Они сказали, что Рутье срочно следует вылечить строительного проверяющего молнией, что он уже готов и ждет в кабинете. Тролли и домовые рассказали Рутье, что за человек этот проверяющий. Сын бога Грома очень удивился. Неужели в его лечебницу и правда проник шпион? Как такое могло случиться? Он ворвался в кабинет, где на полу лежал облепленный со всех сторон троллями детектив Хурулайнен. «Вы будете отвечать за измену государственной религии по всей строгости закона», — прохрипел Хурулайнен, придавленный десятком маленьких волосатых существ. Рутья пришел в ярость, бросил пронзительный взгляд синих глаз на небольшое окошко, откуда обычно появлялась молния, и прочитал гневное заклинание: «О, великий бог грома, восседающий в облаках, брось карающую молнию и пригвозди обманщика к полу». В этот же момент загрохотал гром, и в окошко влетела огромная шаровая молния. Она пометалась по помещению, вплотную подлетела к детективу и прожгла до дыр всю его одежду. Дверь комнаты слетела с петель, испуганные тролли и домовые в рассыпную бросились в коридор, а обожженный детектив в невменяемом состоянии остался лежать на полу, чувствуя себя как коммунист после пыток в тюремных застенках 30-х годов. Постепенно он стал приходить в себя, поднял обожженную голову, огляделся. Он совершенно не мог понять, что с ним произошло. Что же случилось? В течение получаса Рутья допрашивал офицера охранной полиции, затем ударил Хурулайнена исцеляющей молнией, и тот полностью пришел в себя. Из комнаты детектив вышел другим человеком. Теперь он верил в бога грома больше, чем в начальника охранной полиции. Хурулайнена накормили, напоили, дали новую одежду и заклеили пластырем раны на голове. Затем отвели спать и уложили на пахнущие свежестью простыни. Наутро Хурулайнен попросил разрешения поехать в Хельсинки и рассказать об обращении в новую веру своему работодателю. Рутья позволил ему уехать, ведь сведения о Ронкайле и так ранее были переданы в охранную полицию. Хурулайнен поклялся, что вернется в Ронкайла сразу после разговора с начальником. Он сдержал слово, но спустя 5 суток. Это время он провел в камере предварительного заключения на улице Раттакатту. Сиипинэнну, понимаешь ли, не понравилось, что его старый и надежный товарищ принялся рассказывать байки о своем обращении в старо-новую веру, да и вообще он как-то странно изменился. «Я бы еще понял, если бы ты сказал, что видел маленьких черных фашистов или волосатых панков. Но, черт возьми, не надо рассказывать мне сказок про домовых и троллей. Мне хватит дел разбираться с этим сыном бога грома и без твоих баек. С сегодняшнего дня можешь считать себя уволенным. Да, не забудь, что ты обязан хранить служебную тайну до конца своих дней. А чтобы точно уяснил, что с тобой станет, если будешь болтать, проведи-ка несколько дней в камере на улице Раттакатту». Когда охрана собралась уводить Хурулайнена, Риипинен немного успокоился. Он пожал старому товарищу руку и с чувством произнес: «Мы могли бы служить бок о бок еще много лет. Жаль, что так вышло. Но ты же сам прекрасно знаешь, что наша задача — управлять дураками, а не становиться ими». «Не причиняй вреда тому, кто слабее и меньше тебя», — напутствовал Хурулайнен своего начальника отправляясь в камеру предварительного заключения на улице Раттакатту.